Пиркс захлопнул судовой журнал, бросил в ящик и взглянул на часы. 8. Надо торопиться. Он отыскал документацию груза. Трюмы были уже задраены, портовый и санитарный контроль пройден, таможенные декларации подписаны, все готово. Он просмотрел товарный сертификат и удивился отсутствию полной спецификации. Машины... Ладно, но какие машины? Какая тара? Почему нет диаграммы загрузки с вычисленным центром тяжести? Ничего, кроме общего веса и схематичного эскиза размещения груза в трюмах. В кормовом отсеке всего 300 тонн. Почему? Может, корабль ходит на уменьшенной тяге? И о таких вещах он узнает случайно, чуть ли не в последний момент. Пиркс все торопливее рылся в папках, в скоросшивателях, разбрасывал бумаги, но не мог найти ту, которую искал. История Момсона постепенно улетучивалась из памяти. Случайно взглянув на вынутый из оправы радиограф, он даже вздрогнул от удивления. В этот момент ему попался список, из которого он узнал, что в нижнем трюме, прилегающем дном к защитной плите реактора, уложено 48 ящиков продовольствия. И опять в спецификации оказалось лишь общее определение. Скоропортящиеся пищевые продукты. Почему же их поместили там, где вентиляция хуже всего, а температура во время работы двигателей наиболее высокая? Нарочно, чтобы испортились, так что ли? Послышался стук. «Войдите», — сказал он, как попало, рассовывая в папки, разбросанные по столу бумаги. Вошли двое, с порога отрапортовали. Боман, инженер-атомник. Симс, инженер-электрик. Пиркс встал. Симс, молодой щуплый человечек с бегающими глазами на беличьем лице, то и дело покашливал. В Бомане Пиркс с первого взгляда признал ветерана. Его лицо покрывал загар с характерным оранжевым оттенком, какой придает коже длительное воздействие небольших наслаивающихся доз космического облучения. Он едва доходил Пирксу до плеча. Во времена, когда Боман начинал летать, еще принимался во внимание каждый килограмм веса на борту. Он был худ, но лицо казалось распухшим. Под глазами темнели мешки, как у всех, кто не первый год подвергается сильным перегрузкам. Нижняя губа не закрывала зубов. «Вот и я когда-нибудь буду так выглядеть», — подумал Пиркс, идя им навстречу и протягивая руку. Ад начался в 9. На ракетодроме все шло как обычно, очередь на старт, каждые 6 минут бормотание мегафонов, сигнальные ракеты, потом гул, рев, грохот двигателей на пробе полной тяги. После каждого старта каскадами опадала высоко взбитая пыль. Она не успевала осесть, а с командной вышки сообщали, что путь открыт. Все спешили, стараясь урвать хотя бы несколько минут, как всегда бывает в грузовом порту в часы пик. Почти все корабли шли на Марс, отчаянно требовавший машин и зелень. Люди там месяцами не видели овощей, гидропонические солярии еще только строились. К очередным ракетам тем временем подвозили краны, бетономешалки, части конструкций, кипы стекловаты, цистерны с цементом, нефтью, тюки с лекарствами. По сигналу люди укрывались кто где, в противолучевых рвах, в бронированных тягачах, но не успевал бетон остыть, как они опять возвращались к работе. В 10, когда солнце, все в дыму, красное, словно опухшее, поднялось над горизонтом, защитные бетонные стенки между стартовыми площадками были уже изрыты, закопчены, разъедены огнем. Глубокие трещины наспех заделывали быстро застывающим цементом, который грязными фонтанами бил из шлангов. Антирадиационные команды в большеголовых скафандрах выскакивали из транспортеров и струями сжатого песка счищали радиационные загрязнения. Повсюду под рев сирен метались разрисованные красно-черными шашечками вездеходы контроля. На башне командного пункта кто-то драл глотку в мегафон. На вершинах острых шпилей крутились огромные бумеранги радаров. Одним словом, все было так, как и должно быть. Пиркс разрывался на части. Оставалось еще принять на палубу доставленное в последний момент свежее мясо, загрузить питьевую воду, проверить температуру холодильников. Минимальная составляла -5. Контролер СТП покачивал головой, но в конце концов смилостивился и подписал. Компрессоры, только что вышедшие из капитального ремонта, при первой же пробе потекли. Голос Пиркса постепенно уподоблялся иерихонской трубе. Вдруг выяснилось, что вода размещена плохо. Какой-то кретин закрыл вентили, прежде чем заполнились нижние баки. Пиркс подписывал бумаги, ему подсовывали по 5 штук сразу, не зная, что подписывал. На часах было 11, до старта час, и тут новость. Командный пункт не разрешал взлет из-за чрезмерных радиоактивных осадков, которые дает старая система ДЮС. У корабля должен быть вспомогательный бороводородный привод, как у гиганта, грузовой ракеты, что стартовала в 6. Пиркс, уже охрипший от крика, вдруг успокоился. Диспетчер отдает себе отчет в том, что говорит. Он что, только сейчас заметил голубую звезду? Тут могут быть большие, очень большие неприятности. О чем идет речь? Дополнительная защита из чего? Мешки с песком? Сколько? Пустячок, 3000 штук. Пожалуйста. Он все равно стартует в назначенное время. Компания будет оштрафована? Пожалуйста, штрафуйте. Пиркс потел. Все будто сговорились. Электрик ругал механика, который не проверил аварийную систему. Второй пилот выбежал на 5 минут, и до сих пор на корабле его нет. Прощается с невестой. Фельдшер вообще исчез. 40 бронированных мамонтов подъехали к кораблю, окружили его, и люди в черных комбинезонах бегом принялись таскать мешки с песком. Семафор на командной вышке только и делал, что подгонял их. Пришла какая-то радиограмма. Вместо пилота ее принял электрик. Забыл записать в радиожурнал, да это и не его дело. У Пиркса голова шла кругом. Он только притворялся, будто понимает происходящее. За 20 минут до старта Пиркс принял драматическое решение. Приказал перекачать всю воду из носовых резервуаров на корму. Будь что будет, самое худшее, вода закипит, зато устойчивость лучше.